для разнообразия. Первоклассник Стасик учился на отлично. То есть в дневнике у него стояли сплошные пятерки. Это было, конечно, здорово. Но однажды Стасик полистал свой дневник и заскучал. На каждой странице одно и то же. Никакого разнообразия. Вот у Гошки Заглушкина каких только отметок нет. А у меня все пятерки да пятерки. И поставил зеленым фломастером на свободное место несколько троек. Тройки выглядели, прямо скажем, не слишком привлекательно. Кого они вообще могут порадовать? Но своим изумрудно-ярким цветом, несомненно, оживили страничку. Стасик довольно хмыкнул и щедро добавил сине-голубых четверок, оранжевых двоек, бордовых и розовых колов. Страничка весело запестрела, как цветущая лужайка. Красота! Стасик прямо залюбовался и вдруг услышал возмущенный голос. «Ты что с дневником сделал?» Перед Стасиком стоял папа. «Это для разнообразия», — объяснил Стасик. «Двоечником, значит, захотелось побыть. А ты знаешь, что двоечников наказывают?» Папа поставил Стасика в угол и строго пообещал: «Сегодня никаких мультиков для разнообразия». Время тянулось бесконечной жвачкой. Стасик задумчиво расковыривал обои в углу и вздыхал. Оказывается, не всякое разнообразие – штука хорошая. Минут через 20, показавшихся самодельному двоечнику 20 часами, папа участливо поинтересовался: «Как дела в углу? Может, теперь хочешь побыть забиякой, попавшим в милицию?» Папа сделал страшное лицо. «Нет», — засмеялся Стасик, «я снова хочу быть отличником и твоим любимым сыном, без разнообразия». И кинулся к папе на руки.